Глава 11. Перед Алексом разом вспыхнуло с полтора десятка различных печатей всевозможных оттенков лилового и черного цветов. Таинственные символы и мудреные сплетения волшебных линий сливались в хороводе темной магии, пока из огромной, немного пахнущей серой печати не протянулась покрытая струпьями когтистая лапа таких размеров, что она никак не могла принадлежать человеку. Да и из числа разумных нелюдей, чьи представители заседали в ООР, вряд ли кто-то мог похвастаться пальцами длиной по 20 сантиметров и когтями по 6. Веретено из молнии, выпущенное Маклагином, вонзилось в центр когтистой лапы. Запахло горелой плотью, но не более того. Лапа даже не дрогнула. Она сдавила враждебное заклинание, и то разбилось на мириады мерцающих электрических брызг. Когда же небольшой фейерверк улегся, Алекс только самодовольно хмыкнул. Он не часто сталкивался с военными. Если быть точным, то вообще всего 2 раза. Но оба этих столкновения заставили его изучить стандартные заклинания военной школы и заранее разработать меры противодействия. 400 УЕМ черной магии плюс небольшая демоническая щепотка. И вот копия одного неприятного демона, обладавшего способностью к поглощению стихийной магии, нивелирует попытку военного тебя поджарить. Учитывая, сколько магии истратил Маклагин, то на этом коротком и безвкусном обмене колкостями их показательный поединок должен был закончиться. Алекс уже потянулся к вечно помятой пачке сигарет за новой порцией табака, как что-то врезалось ему в живот. Врезалось с такой силой, что, думаю, показалось, будто он решил поработать вместо фонарного столба, а какой-то нерадивый водитель спутал его с парковкой. Дума, складывая пополам, подбросила на добрых 1,5 метра. Сигарета выпала из его рук, а с губ вместе с густками крови сорвался немой хрип. Воздух разом выбило из легких, а в глазах потемнело. Но еще до того, как на пол вертолетной площадки упала так и не зажженная сигарета, Алекса развернула в воздухе и швырнула прямиком на стены волшебного купола. Дум так и не понял, что за хруст он услышал. Собственных костей или прогнувшихся под ударом его тела магической пелены. Краем глаза он увидел открытые возгласы рты его студентов, но все внимание Дума, пусть помутнённое и подёрнутое пеленой, было приковано к Маклагину. Что из произошедшего стало толчком к синдрому бывшего военного, когда тот везде видит смертельную угрозу, Алекс не знал. Из взгляда Маклагина пропали любые намеки на осознанность. Бывший военный мысленно явно переживал какую-то сцену из своего непростого прошлого. Вот только Алексу от этого легче не стало. Чертов тренер. На губах последнего еще осталась пыльца от кристалла Суем, а вот тело... Теперь оно сияло не столько из-за загара, сколько по причине того, что было окутано золотым пламенем, в самом прямом смысле этого слова. Одна из разновидностей магии, позволяющая использующему получить максимальный контроль над одной из школ магии, взамен лишившись возможности обращаться к другим. Но и вдобавок ко всему перечисленному еще и невероятно усиливающая физические способности мага. Алекс видел подобное только на записях профессора Раевского и в учебном корпусе Фалина. «Да что ж за сука!» Прохрипел Дум и в последний момент успел отпрыгнуть в сторону. В то место, где он только что находился, врезался сгусток пламени. Настолько горячий, что не просто прожег верхний слой вертолетной площадки, а оставил после себя кипящие капли раскаленного металла. Алекс едва собрался с мыслями и попытался сообразить, чем взять потерявшего контроль Маклагина. Как рядом с его виском просвистело огненное колено. Придись такой удар в цель, если башка Дума бы и не сгорела, то вот мозги явно станцевали бы джигу в его же собственной черепной коробке. И вряд ли бы это кому-то понравилось. «Тренер потерял контроль!» — закричал Трэвис. «Как будто мы без тебя этого не видим!» — еще громче кричала Элеонора. «Да что же вы стоите столбами? Нужно позвать кого-нибудь!» Понятное дело, что возглас был обращен вовсе не к гражданским, воспринимавшим происходящее как какое-то шоу, а к другим студентам. Но никто так и не дернулся. Большинство из-за того, что пребывали в шоке, а вот остальные, вряд ли бы кто-то из этих остальных сильно расстроился, если бы Маклагин действительно проломил черепушку профессору Думскому. «Тренер в большой опасности», — все так же спокойно произнес Джин. «Да ты вообще в адеквате, Джин?» — не унималась Элеонора. «Тренер сейчас сделает из нашего куратора стейк наивысшей степени прожарки!» Джин только покачал головой. «Профессор может потерять терпение». Алекс создавал перед собой одну защитную печать за другой, Десятки самых разнообразных защитных заклинаний формировались перед ним, но каждое, будь то бесплотный дым, занавес из костей, застывшая в воздухе кислотная лужа или кровавое марево, все они исчезали в пламени Маклагина. Если Алекс разорвал расстояние, тренер поливал его огнем в самом прямом смысле слова. Самые разнообразные заклинания, усиленные в несколько раз слиянием Маклагина с огненной стихией, превращали защиту Алекса в жалкие попытки не быть поджаренным. А если же Алекс в попытке сохранить УЕМ начинал уворачиваться и невольно сокращать дистанцию, то на него тут же обрушивался град огненных ударов, захватов, взмахов ногами и всего того, от чего вернуться уже было крайне сложно. Так и получалось, что в течение последних секунд 10 Алекс играл в игру под названием «Догони меня, сошедший с ума огненный военный». Если на словах может показаться, что 10 секунд не такой уж и серьезный срок, то вот во время магического поединка Дом в очередной раз, выставив перед собой несколько печатей, превратившихся в распахнутую пасть черного волка, едва успел уклониться от выстрелившего из-под земли потока раскаленной стали и огня. Маклагин же, выдернув ногу из вертолетной площадки, оттолкнулся и буквально полетел в сторону дома. Его стеклянные глаза, лишенные всякого разума, буквально прилипли к фигуре противника. Противника, которого на протяжении многих десятилетий Маклагина учили убивать. Убивать максимально эффективно и быстро. Алекс, упав на пятую точку и откатившись в сторону от удара, посмотрел на кольцо. Проклятие, пусть гвардия сама разбирается в этом всем. Он мог поучаствовать в показательном поединке, но точно не был готов вот прямо здесь и сейчас отправиться на рандеву к Балтаилу. Тем более, что он все еще не выполнил условия сделки с судом теней, так что кто знает, что вообще произойдет с его душой. «Ты, главное, не помри». Алекс раскрыл ладони, и в его руку лег ростовой резной посох из черного дерева. Ударив им о землю, Алекс под всеобщие возгласы, которых он, разумеется, не слышал, создал больше 3 десятков печатей. «Что за шум во время моего отпуска?» Защитный купол лопнул, пламя на теле Маклагина погасло, а самого тренера словно отключило. Тот, еще находясь в прыжке, потерял сознание и, будто лишённый опоры, свалился на горячий металл. Звуки ударили по ушам Думского, но тот их почти не слышал. Он не мог отвести взгляд от пожилого мужчины, поднявшегося к ним на площадку. И Алекса вовсе не волновало то, с какой легкостью старик разрушил барьер, и то, как просто он выключил Маклагина. Тот все никак не мог отвести взгляда от рук старика, рук, покрытых узором из вытатуированных черных черепов. Майор Саммерфалл. Самый известный охотник на черных магов и ежи с ними. Тот, на чем счету больше сотни участников клуба «Бездна». Убийца, известный по прозвищу «Черные руки». А еще майор сраной гвардии. А уж думал, день лучше не станет. Плотоядная хищная улыбка искривила лицо Алекса. «Как хорошо, что вы решили исправить этот факт, майор». И к 3 десяткам черномагических печатей добавилось еще с десяток демонических.